Зимний вихрь. Какая длинная, бесконечная лента реки по снежной равнине тянется. Нодзава Бонтё. Перевод Марковой. Холодная зима. В пустынном поле пугало, насесты для ворон. Такараи Кикаку. Перевод Марковой. Даже дикого кабана закружит, унесет с собою этот зимний вихрь полевой. Словно копоть сметает, криптомерии вершины треплет налетевшая буря. Но на худой конец, хоть вы еще под снегом уцелели, сухие стебли камыша. Мацуо Басё. Перевод Марковой.